Я сижу на зоне с братками, отдыхаю, мы чалимся, тут же не первый год. Мы сидим с братками и просто отдыхаем, и к нам заходит мусорок. Хоп, мусорок, не шей мне срока, я девчонка со двора ходила на завод. Я ничего не нарушала, честно говорит фуфайка. Сидит на первом месте, сидит за кражу, убийство и остальное, но нас не остановить. Братва рвется к власти, братва рвется к власти, братва дорвалась, пам-пам-пам. Мы бритвы ломили вход, выбрались из тюряги и пошли в обход. Братва рвется к власти, братва рвется к власти, хорошо, что я один из этой братвы. Мы брали пушки, поехали во двор, заебашили просто ментов. И мы берем все пушки и ебашим просто всех. Братва рвется к власти, братва рвется к власти, пушками, деньгами братва дорвется когда-то-нибудь. Берет она бабосы, ебашит папиросы, стреляет прямо в ноги ебаному менту. Берет пистолеты, хуярит прямо в ноги, хуярит прямо в ноги, братва дорвалась. Заходит во дворец и видит Путина, а он уже генетический робот. И братва не дорвалась, братва умрет, братве пиздец, братве. Братве пиздец, братве пиздец, братве пиздец, она не дорвалась. Она не дорвалась, братве, просто пиздец, я ненавижу всех, братва. Просто умерла, а мы теперь на зоне, тут чалимся навечно, не сможем притвы мы, ход нам сделаем, да. Братва не дорвалась, братва обосралась, и что же им теперь делать, я не знаю, сидим и чалимся мы до конца нашей жизни, потому что братва не дорвалась. У-ху-ху-ху-ху. И теперь чалимся мы тут, я петухом уже первым стал. О-хо-хо-хо. Чалимся мы тут, и теперь братва умрет.